Карета унеслась за угол на двух колесах, едва не опрокинувшись на повороте. На козлах стоял Грибо, раскачиваясь на ходу, дико улыбаясь и щелкая кнутом. Развлечение было куда лучше, чем надоевший моток шерсти с колокольчиком внутри. Внутри кареты, зажатая между двумя старшими ведьмами, сидела Магрот, обхватив голову руками. «Но Элла может заблудиться на болоте!» «Дорогу ей покажет петух. Кроме того, на болоте у госпожи Гоголь она будет в большей безопасности, чем на балу», — сказала нянюшка. «Спасибо, что успокоила». «Всегда пожалуйста», — ответила матушка. «Все сразу поймут, что я никакая не она». «Под маской никто ничего не разберет», — возразила матушка. «Но у меня волосы другого цвета». «Это дело поправимое», — махнула рукой нянюшка. «Но у меня другие формы». «Мы можем...» — нянюшка поколебалась. «А ты не можешь, ну это, чуть-чуть надуться?» «Нет». «Гита, у тебя случаем не найдется запасного платка?» «Думаю, Эсме, я могу оторвать кусочек от нижней юбки». «Ох!» «На, держи». «И хрустальные туфельки мне велики». «А мне в самый раз», — сообщила нянюшка. «Я их уже примерила». «Да ведь у тебя нога куда меньше моей». «Ничего страшного», — откликнулась матушка. «Натянешь пару моих носков, и будет как раз впору». Исчерпав все возможные отговорки, Магрот в полном отчаянии возопила. «Но ведь я понятия не имею, как надо вести себя на балах». Матушка-ветровозка вынуждена была признать, что она этого тоже не знает. Тогда она шевельнула бровями в сторону нянюшки. «Помнится, ты в молодости частенько хаживала на танцульке», — намекнула матушка. «Ну, — гордо промолвила нянюшка Як, преподавательница хороших манер. «Главное, что тут надо делать, — это хлопать мужчин веером, веер у тебя, и периодически говорить нечто вроде «О-ля-ля, сэр», а еще хихикать. И, знаешь, это хлопать ресницами и надувать губки». «И как же интересно, я должна надувать губки!» Нянюшка Як продемонстрировала. «Ох!» «Не волнуйся, — успокоила матушка, — мы тоже там будем». «И, по-твоему, я от этого буду чувствовать себя лучше?» За спиной Магрот нянюшка протянула руку и тронула матушку за плечо. «Не получится, — произнесла она одними губами. — Она в усмерть перепугана, уверенности ноль». Матушка кивнула. «Может, мне пойти вместо нее?» — громко предложила нянюшка. «У меня по части балов большой опыт. Руку даю на отсечение, будь у меня волосы подлиннее, да маска, да эти самые блестящие башмачки, да еще бы мы подрезали платьишко на фут, никто бы ничего и не заметил. Ты как считаешь?» Магрот была так поражена, представив эту сногсшибательную картину, что когда матушка-ветровозка велела «Погляди на меня, Магрот, чеснок», она, не задумываясь, подчинилась. Расшвыривая в разные стороны лошадей и людей, тыквенная карета подлетела к дворцу и, как вкопанная, подняв вихрь гравия, остановилась у парадной лестницы. «Во весело-то было!» — сказал Грибо. А потом ему стало неинтересно. Пара лакеев бросилась открывать дверцу кареты. Самоуверенность, что шибанула изнутри экипажа, едва не сбила их с ног. «Быстрее шевелитесь, мужланы!» Из кареты, оттолкнув мажордома, вылезла Магрот. Она подобрала юбки и побежала по красному ковру. Стоявший на верхней ступеньке лакей имел глупость спросить у нее приглашение. «Отлезь, наглая прислуга!» Лакей, мгновенно признавший безгранично дурные манеры истинно высокородной персоны, быстренько ретировался. А в карете нянюшка Яг сказала: «Слушай, тебе не кажется, что ты слегка переборщила?» «Пришлось», — пожала плечами матушка. «Сама ж видела, какая она была». «А как мы туда попадем? У нас же нет билетов. Да и одеты мы вроде бы не очень подходяще». «Давай-ка наши метлы», — — усмехнулась матушка. — Мы зайдем сверху.